«Очнулись?» Вырыпаев удивленно оглянулся. Ступеньки, невысокий каменный крест, кладбищенская аллея, утонувшая в ранних весенних сумерках, лицо Гандлы, растерянное и одновременно очень злое. «А что случилось?» Женщина шумно вздохнула. «Я вам пощечину залепила. Теперь хочется вымыть ладонь, желательно уксусом. По лицу я бью только мужей и любовников, в остальных просто стреляю». Альбинос сочувственно кивнул. «Мне бы ваши проблемы. Встать сможете?» Наваждение ушло, остались слабость и полная, безнадежная апатия. Людмила Михайловна чуть ли не силой стащила его со ступенек, встряхнула, повернула лицом к черному кресту. «Что не так? Что вы увидели?» Вырыпаев поглядел в темнеющее небо, глубоко вдохнул влажную кладбищенскую сырость, устало повел плечами. «Скоро стемнеет. Пойдемте, по дороге расскажу». Черный автомобиль терпеливо ждал возле трамвайной остановки. Гандла заглянула внутрь, о чем-то коротко переговорила с шофером, затем быстрым движением достала папиросницу. «Еще по одной. Будете?» Альбинос протянул руку, но в последний миг передумал. «Не стоит. Он и так дал слабину». «Тюфяк вы, Вырыпаев», — резюмировала Лариса Михайловна, — «я бы с вами в разведку точно не пошла». В светлых тевтонских глазах светилось откровенное презрение, с легкой едва уловимой долей снисходительного сочувствия. «А если, извините, здоровьишко не позволяет, сидели бы на печи, а не совались в такие игры?» «Ладно, слушайте, что с вами действительно было. Егор абсолютно прав. На кладбище выходили, но вначале та особа вас элементарно загипнотизировала. У нее вполне могла быть фотография Доминики Киселевой. Вначале вам показали бабочку, ввели в транс, затем предъявили фото, и вы запомнили 30-летнюю женщину с неудачным макияжем. Ретушь в вашем воображении превратилась в театральный грим. Кстати, любопытная деталь. Она не стала ждать вас у церкви. Знаете почему? Опасалась, что ее, так сказать, чары развеются. Многие суеверные люди в такое верят». Батальон и не спорил. Все было вполне логично и даже не противоречило столь дорогой сердцу каждого материалиста науки. Недаром на кладбище он чувствовал себя так странно. Думал о всякой мистике, о некрополисе. Тени у входа, странное колыбельное, ощущение, будто он забыл нечто важное. Все становилось понятным. Запрет возвращаться тоже объясним. Та, что назвалась Доминикой, не хотела, чтобы игра выплыла наружу. «Могу даже предположить, как сия таинственная особа выглядит. Вы, кажется, сказали, что фотография на кресте была совсем другая. Это и есть лицо вашей знакомой». Сознание заместило образ, попыталось расставить все по местам. «Нарисовать сможете?» Молодое, очень печальное лицо. Виктор попытался вспомнить, но черты расплывались, исчезали в сером клубящемся тумане. Только взгляд, тревожный и одновременно странно беззащитный. «Нет, к сожалению, не смогу». «Ладно, будем считать, что вы меня, Гандла, почти убедили. Гипноз и никакой чертовщины». Женщина возмущенно фыркнула. «Почти? Не верите? Вам больше по душе чертовщина и неупокоенные души? Некрофилией увлекаетесь? Для таких, как вы, и сочиняют байки про красных зомби и большевистских волколаков. Ладно, я, кажется, обещала показать вам свой браунинг». Батальон и даже не успел вспомнить, о каком оружии речь, а ствол именного пистолета уже смотрел ему прямо в сердце. «Там табличка», — мадам Гандла дернула накрашенными губами. «Жаль, стемнело, надпись не прочитаете. Начало наизусть помню. Героической подруге Ларисе. Горжусь. Я обмывала его не в спирте, а в шампанском. Набрала полную ванну. Чего стоите, Вырыпаев? Быстро в машину и попробуйте только дернуться».